Глава 33. Ева. «На моей поедем!» Фейковый Адам открывает заднюю дверцу дорогого внедорожника. «У тебя же нет детского кресла!» Уверенно заявляю я. «А вот и есть!» Радостно заявляет богач, подзывая к себе мою кроху. «Аришка, иди к папе на ручки!» «Не смешно!» Одариваю злым взглядом наглого мажора. Дочка улыбается, во все имеющиеся зубки подходит. Обалденно красивый и вкусно пахнущий мужчина подхватывает мою дочь на руки, усаживает в джип. Затем оборачивается ко мне, смотрит вопросительно. «Меня не надо брать на ручки, сама справлюсь!» Шиплю я, безуспешно пытаясь задрать ногу. С какой-то радостью в последний момент я переоделась. Теперь на мне узкое обтягивающее платье, ботильоны на высокой шпильке и алый плащ в цвет дочкиной куртки. Мужчина долго глядит на мои мучения. «Может, тебе приподнять юбочку? Так будет лучше, удобнее». «Удобнее для чего?» Бросаю на похабника свирепый взгляд. «Удобнее забраться на подножку джипа», уточняет серьезно. «Но я-то вижу, что в синих глазах разлился недобрый огонек». «Иди к черту, Адам! Я приличная девушка!» Засовываю руки под плащ, скатываю платье повыше к бедрам, с трудом забираюсь в машину. Мужик стоит, облизывается. Так ему и надо. «Слава богу! А то я уже всерьез забеспокоился, что придется ехать на твоей старушке!» Язвит. Мстит за то, что не оказал помощь с юбкой. «Воображала! Ездишь только на дорогих и больших монстрах? Мамуля, вы как дети! Ей-богу!» Аришка закатывает блестящие глазки. Адам Даниил захлопывает заднюю дверь авто, занимает водительское кресло. Очень долго едем в полной тишине, бесконечно переглядываясь в зеркале. Первым заговаривает он, притом не со мной. «Ариша, ты любишь всякие там платьица, юбочки, кукол?» «Я же девочка! Как без этого?» Серьезно отвечает дочь, фыркая, как приличная барышня. «Тогда хочу предложить тебе и твоей маме переехать ко мне. Согласна?» Ёрзаю на сиденье, как грешница на адской сковороде. Богач пытается подкупить меня и дочь? Хочет подсадить на денежную иглу? Ариша вопросительно хлопает на меня глазками. «Предлагаю тебе стать моей дочкой», — выпаливает Адам. «Ого-гошеньки!» — пищит Аришка, впиваясь коготками в обивку сиденья. Я же багрею и от жуткого волнения становлюсь похожа на ежа. Волоски на руках встают дыбом. Так-то у меня их нет, но виртуально ощущаю. Сижу такая ошарашенная, не понимаю, сноб зовет меня замуж или пытается отобрать дочь. Ощущение, будто я залезла в пасть дракона и горю. «Князь!» — выдыхаю еле слышно. «Что сейчас было? Осведомляюсь на всякий случай. Я же мать должна... обязана знать!» «Делаю предложение руки и сердца», заявляет осторожно. «По-моему, это был подкуп и шантаж». «Не утрируй, Евонька. Я для вас прекрасный вариант мужа и отца. Разве не так?» Поджимает плечами. «Мамуля, так-то дядя прав. У него синие глаза. Значит, подходит. Будем брать». «Ариша, прекрати нести ту муть про синие глаза», умоляю дочь. «Долг нашей бабули – выдать меня замуж, а твой долг – быть дочерью и не предавать мои интересы. Поняла?» Тяжело вздыхаю, глядя в расстроенные глаза дочки. «Неужели у меня нет других плюсов?» Интересуется мужчина, впервые за этот день глядит на меня серьезно. Сглатываю ком, застрявший в горле. Вспоминаю записи в блокнотике и количество плюсиков, которые она ставила Адаму. Если быть честной, то Адам Даниил – весь состоит из плюсов, притом неплохих. Бросаю короткий взгляд на широкие плечи и притягательное лицо. Как пчела залипаю на его губах, как на цветочке, готовая собрать нектар. Раздумываю, как увильнуть от ответа. Даниил, прищурившись, глядит мне в глаза. Он ждет. Я молчу. «Евонька, поступим так. Если я тебе совсем не нравлюсь, то вы выходите из машины». Дальше едем молча до ближайшей остановки. В метре от коробки остановки Князев жмет на тормоза, и автомобиль останавливается. Долго сидим молча. Хозяин авто нас не выгоняет, мы не выходим. Так-то лучше. Даниил выжимает до упора педаль газа, резко трогается с места. Теперь вы мои. Ужас ударяет кувалдой в солнечное сплетение. Прикрываю глаза, откидываю голову назад. Представляю себя и Даниила вместе. Возможно ли это? Я и богач. Незаметно для себя засыпаю. Горячая волна дрожи от жестких ласковых пальцев прокатывается по телу. Молча стою перед алтарем в белоснежном свадебном платье, похожее на пышную зефирку. Рядом со мной мой жених Князев. Даниил глядит на меня невозможными синими, подхватывает за бедра, и я хватаюсь за голые широкие плечи, чтобы не упасть. Он усаживает меня к себе на колени, притягивает за шею, жадно впивается в нее горячими губами. Цепляюсь за остатки разума. Ничего не выходит. Легкий поцелуй, похожий на касание крыльев бабочки, переходит в глубокий французский со сплетением языков. Вскрикиваю, захлебнувшись в эмоциях. «Даня!» «Ева, ты в порядке?» Слышу озабоченный голос Адама над ухом. «Мамуля, тебе плохо?» Дочь пихает в бедро. Открываю глаза, изумленно осматриваюсь. Я в чужой машине, и меня ощупывают синие наглые глаза богача. «Приехали! Аквапарк!» «Мамуля! Машина Воронцовых!» Дочка тычет пальчиком в блестящий крузак, кинувший якорь рядом с нами. Из автомобиля уже высыпалось многочисленное семейство. «Мишенька!» – пищит Аришка, и глазки ее горят, как у демоненка, в предвкушении встречи с жертвой.